Стоит ли спрашивать, у какого несчастного вы вырвали целый зуб ради своей невероятно остроумной шутки? С легким презрением в голосе насмешливо бросает Камы. По-моему, очевидно, что меня пробрал веселый смех. Ведь, так это действительно зуб Хакурю, хохотала я, лишь сильнее забавляясь от выражения на лицах семьи Рен. Что вы сделали с моим братом? Повысив голос, в ужасе и в то же время с затаенной угрозой из-за страха за родственника воскликнула принцесса Хакуэй. Эй, спокойно, я просто недавно вырвала ему зуб, вот и все, забыла выбросить сразу, а тут он неожиданным образом пригодился и вот, успокоила я разволновавшуюся за брата девушку. Но что-то пошло не по плану, и я даже знаю что, но поняла поздно, и принцесса Хакуэй в ужасе прикрыла ладонью рот. Ты сделала что? В полнейшем ужасе схватился за голову Алибаба. Зачем ты вырвала ему зуб? Что он такого сделал? У него неправильно рос один зуб мудрости, который ему, поверь мне на слово, вообще не нужен был для счастливой жизни, вот я и вырвала его, пока он не начал смещать и портить соседние. Если тебя это успокоит, Хакурю даже почувствовать ничего не успел, я все сделала быстро и аккуратно. Он в буквальном смысле потерял лишь одну капельку крови. Колдует, готовит, танцует, еще и зубы лечить умеет. Ну что за женщина? Раздается со стороны отряда фаналисов мужской голос, полный смешливого восхищения. Я даже не поняла, кто именно это сказал, потому что смешки, хмыки и прочие нечленораздельные звуки явной поддержки посыпались со всех сторон, и создалось впечатление, что эти слова сказал каждый. Вообще ни капли уважения ко мне, животные и варвары, да они специально меня обижают. Просто я умнее. Они это знают и комплексуют, поэтому и стараются задеть меня, чтобы себе не казаться конченными тупицами, именно так и никак иначе. И меня в этом не разубедить даже Господу. Если все так хорошо, как ты рассказываешь, то где Хакурю? Не оставляет попыток уличить меня в тихом убийстве перепуганный Алибаба. Этот парень слишком впечатлительный. Сказала бы, что принц жив и здоров, но я не знаю наверняка так ли это. Да что ж такое? Почему о Хакурю у меня все мысли всегда сводятся к одному, что четвертого принца уже пора отпевать? Он с ребятами, тяну я не только голос, но и время, судорожно придумывая, что еще сказать, к девушкам пошел. Что? Приподнимает бровь Камы, всем своим видом показывая, что он считает меня в край охуевший, раз я позволяю себе подобное вранье в лицо первому принцу Империко, да еще наговаривая на имя четвертого принца. Чето? Раздается растерянный, отчасти даже сломленный голос Алибабы. Ага, так, у Хакурю теперь слава бабника, блеск, а у Алибабы, судя по выражению лица, психологическая травма на всю жизнь и глубокая депрессия. Объективно говоря, повод есть, девчонки всегда намного легче западали на плохиши, коим сейчас является в глазах многих Рен Хакурю. Прости, Алибаба, прости, ты такое солнышко, а я тебе тут лишние комплексы создаю. Действительно злобной ведьмой себя почувствовала, да не в этом смысле. В Артемире они, успокойтесь, за подругами пошли, скоро должны вернуться. В Руск ладно, да только сама что-то беспокоится за них начало. Может все-таки сходить, да чего я себя накручиваю. В порядке они, тем более там Клия, она если что вступится за мальчишек. Наверняка они отмокают в королевском хамаме или вкушают иные радости почетных гостей первой принцессы, вот и задерживаются, решив продлить удовольствие. Если подружки из Артемюры, то все как раз именно в этом смысле, дает свою непредвзятую рецензию на страну Хинохоха, многозначительно усмехнувшись. И большая часть присутствующих мужчин отреагировала точно так же, еще и головой кивали, мол, истину глаголишь, брат. Этот смысл еще нужно заслужить, женщин Артемюры не интересует второй сорт, осаживает всех пести, которая не позволит насмехаться над своей страной и народом. Даже если насмешка эта смешана с искренними любовью и восхищением, то есть наш кузен, четвертый по очереди наследования принц едва ли не самой могущественной империи в мире, для вас второй сорт, не остается в стороне Ренкаха. Самонадеянно. Я-то думал, что женщины Артемюры хороши лишь в одном, о чем весь мир и так знает, а оказалось, что вы еще не превзойдены в собственных заблуждениях. Как и вы, если всерьез считает свою империю самой могущественной в мире, вмешивается Мюран Алексий, отстаивавшая свою родную империю. Кто позволил прислуге вмешиваться в разговор членов королевских семей? Фыркает Каха. Какой бы благородной ни считалась семья Алексий, вы всего лишь аристократы, а не правящая династия. Хотя сразу видно, кто к этой семье принадлежит по крови, а кто всего лишь воспитанник. Читай, а кто подкидыш, вау, просто вау. Мюран аж задохнулась от возмущения, а строгий взгляд, брошенный на нее Игнатием Алексеем, не благоволил быстрому успокоению. Не то, чтобы мне не нравится сестра Му, и я предвзято к ней отношусь. Хотя да, она мне не нравится, и я предвзято к ней отношусь. Ну, противная она, противная до невозможного. Характер мерзотный, я таких девушек всегда недолюбливала. А вот принц Каха, 10 золотых на принца Каху, тихонько вставляю я свое слово, делая ставку. Слово, которое в наступившей тишине было подобно громогласному восклицанию, оставившему после себя эхо, не стихавшее какое-то время. И опять все взгляды, полные осуждения и безнадеги, направлены на меня. Я уже хотела было заступиться за себя любимую, но мои планы нарушил Аладдин, потерявший терпение и с силой хлопнувший меня ладонью по бедру, из-за чего я позорно взвизгнула, как девчонка малолетняя. А вот сам карапуз всем своим видом показывал, что если бы позволял рост и телосложение, он бы отхлестал меня по заднице, как нерадивого ребенка, который никак не угомонится. И в этот момент он настолько был похож на Соломона, что я даже опешила, растеряв свой пыл и боевой настрой, послушно сдуваясь под взглядом синих глаз мальчика. Польщен, не скрывая иронии во взгляде, улыбнулся мне принц Каха. Мило, очаровательно. У красноволосых рынов это, походу, семейное, смотреть и улыбаться так, что перекреститься хочется. А я чуть не задохнулась от злости, готовая убить принца Каху на месте. Почему? А Синдбад знает почему, поэтому и пытается скрыть смех за покашливанием, хотя получается у него это настолько плохо, что все присутствующие видят, что он откровенно ржет надо мной. Собственно, величество тоже замечает, что все понимают, поэтому больше не сдерживается и откровенно угорает надо мной. Даже его генералы сотрясаются дрожью, изо всех сил стараясь сдержаться и не засмеяться. Польщен, для меня это слово триггер. Я прекрасно помню то время, когда я жила в Синдории первые месяцы своего пребывания в неизвестном для себя мире, и Синдбад в принудительном порядке гонял меня в Черную башню, чтобы учиться, из-за чего я постоянно не высыпалась. И в один ясный прекрасный день 29, когда я от недосыпа вырубилась прямо за столом, упав лицом в тарелку с кашей, меня бомбануло, и я высказала Синдбаду, с которым у нас тогда еще ничего слишком близкого не намечалось, все свое возмущение, на что он мне ответил что-то вроде: «Не знал, что тебе нужно мое разрешение для прогула занятий». Я польщен, и потом это его «я польщен» еще не раз прилетало мне в разных ситуациях, но контекст всегда был один и тот же, что сколько бы я ни выделывалась и ни острила, на деле мне важно его разрешение и одобрение во всяких повседневных мелочах, словно он взрослый дяденька, которого надо слушаться таким маленьким девочкам, как я. И ведь возразить или оспорить не получается, потому что так оно и было, по моей собственной наивности и глупости. Даже сейчас не получается от этого избавиться до конца, прямо хочется виться вокруг его ног, как глупому пёселю, которого добрый хозяин должен погладить и почесать за ушком, чтобы показать лишний раз свою любовь. Чёртова моя романтичная натура, которую никак не вытравить, никакой гордости с ней не останется. Сколько можно смеяться? Рявкаю я в сторону Синдбада. Совести у тебя нет. Мне, конечно, безумно нравится его голос, его смех, но блин, никогда он смеется надо мной. Прости, прости, сквозь хохот выдыхает король, постепенно успокаиваясь. Ты ведь знаешь, что я по-доброму. О, еще бы, войдешь в историю как Синдбад добрый, король, который прожил 500 лет, потому что продлял себе жизнь бесконечным смехом. Не благодари, всегда к вашим услугам, ваше величество. Я Поль, даже не думай, хмуро предупреждаю его не делать роковую ошибку, а ведь он пытается ее сделать, специально, по хитрой улыбке вижу, но я правда Поль, не смей, мне что, теперь никогда не произносить это слово, я запрещаю тебе даже думать про него, не прекратишь, заколдую, прокляну, нашлю порчу, заставлю возненавидеть вино. И ты, способная на такое, все это время молчала. С непередаваемой обидой в голосе вмешался Джафар, словно я ему нож в спину воткнула. А он все не теряет надежды привить своему королю здоровый образ жизни. У меня был ответ, но Синдбад, ох уж этот Синдбад, столько усилий ради меня одного, польщен, бля-а-а-ать, я ничего не сказала, раза 4 порывалась, открывала рот, но слова застревали на полпути, потому что не знала, какими именно ругательствами хочу покрыть этого гада, зато мое выражение лица и движение рук, вместе превратившиеся в неповторимую и красочную пантомиму того, как я душу одного человека и пытаюсь лопнуть ему череп пальцами, говорили громче любых слов, но по итогу просто шумно выдыхаю, опустив руки и повесив голову. Не убивать же его, хотя временами так хочется. А о чем весь мир и так знает? Ну, про девушек из Артемюры, раздается полный невинного любопытства голос Аладдина, мигом сбавивший уровень напряжения между фракциями разных государств. И ведь не скажешь ребенку суровую правду, какая она есть. Вон, даже кахастушевался, кашлянув в кулак. Артемюра, не та страна, куда стоит приходить без приглашения, их воительницы ничуть не уступают опытным солдатам, прошедшим не одну битву, и об этом известно всем в мире, с хитрой улыбкой на лице ловко уходит от ответа Синдбад, сложив руки на груди. Заодно и конфликт замял, не позволив раздуть из мухи слона. Поэтому мне вдвойне интересно, о чем думали твои ребята, отправившись туда. И многозначительный взгляд в мою сторону всем своим видом давал понять, что он ожидает, пока влюбленная в него Тиса Мила выложит ему все и даже больше, лишь бы не расстраивать свою ожившую мечту. А он заодно узнает, что ищет группа горе авантюристов в стране, входящей в его собственный альянс Семи Морей. Какая прелесть! Странно, вроде не понаслышке знаком с моим упрямством, которое собой может даже неземную любовь задавить, а все равно верит в чудо. Нет, конечно, в этом есть доля правды, имея я дело с кем-то попроще, чем Синдбад, могла бы позволить себе расслабиться и поплыть по полной, но так как это он, а не кто-то другой, приходится держать ухо востро, чтобы не остаться в итоге главной лохушкой. Он неплохой и не конченый мерзавец, даже наоборот, он хороший человек, просто свою выгоду король, а он все еще король целой страны, помимо наших с ним дел любовных, лишний раз не упустит. Дай волю, такие спагетти на слуховые аппараты намотает, что против воли заговоришь на итальянском. Опять же не потому, что величество плохой, а просто совместит приятное с полезным без какого-либо злого умысла. Много кто так поступил бы, из присутствующих сегодня здесь, почти все. Исключением был бы разве что Али Баба и то, потому что еще не стал достаточно прожженным жизнью, несмотря на все трудности, которые он уже успел преодолеть. Это я к чему? К тому, что кажется мысль упустила, пока философствовала тут как модная распиздяйка, дающая интервью глянцевому журналу. Чё теперь говорить-то? Мысль потеряла, пока готовила ответ, сочувствующе спрашивает Синдбад, подперев кулаком щеку и смотря на меня такими влюбленными глазами. А возможно в его глазах была не влюбленность, а снисхождение как к полной дуре. У меня всего один вопрос. Когда он успел настолько хорошо меня изучить? Забудь, можешь не отвечать, сам потом узнаю у королевы миры. А будет совсем палево, если попрошу его мне потом передать, что ему расскажет королева мира. Я просто тоже не в курсе, что там с мальчишками происходит. Надо как-то спасать ситуацию, а то чувствую себя совсем уж глупой. Но сейчас самое главное быстро что-то сказать, не пускаться в раздумья, не совершать прежнюю ошибку. А вот прямо сейчас, быстро, первое, что придет в голову, сходу. Говори, умные мысли часто преследуют меня, но я быстрее. Спасать ситуацию. Да, я спасла. Я тот тип спасателей, которые, когда видят человека, пытающегося сброситься с крыши, прыгают перед ним, чтобы показать, что все нормально, падать можно, гравитация работает надежно. Можно я просто пойду? Жалобно прошу я, искренне желая смыться от тотальнейшего позора за всю мою жизнь. Я даже в Альматране, кажется, не лажала так, как сейчас, здесь, перед всеми этими людьми. Первым прыснул Хинохоха, после чего тут же зажал себе рукой рот и отвернулся, стараясь унять смех, тогда как Синдбад накрывает ладонью лицо и качает головой, не прекращая улыбаться, словно говорил таким образом, что я неисправима. Ну что на этот раз, где я опять успела облажаться? Просто спросила. Ах да, просто спросила, можно ли мне уйти. Просто я, которая может свалить куда угодно, когда угодно, и хрен меня удержишь. Просто спрашиваю у Синдбада разрешение. Опять бьюсь об заклад, он, черт возьми, польщен. Пусть идет, вмешивается в беседу молчавший до этого РНКН, чем привлекает к себе всеобщее внимание. Пока она все равно не нужна. Вернешься, когда Аладдин закончит. А это уже было сказано непосредственно в мой адрес, да таким тоном, что мне хотелось приложить ко лбу ладонь ребром и ответить: «Сэр, так точно, сэр». «Полагаю, выбор ответа не предусмотрен», — тихонько пролепетала я. «Ну не могу я с Кайном спокойно, он тестостероновая батарея, работающая по принципу вечного двигателя». «Умная мысль все же догнала тебя», — хмыкает Каин, припомнив мне мой же перл. «Обидно вообще-то, ты сама сказала, могли оспорить это или соврать, порадовали бы меня приятным словом. Зачем мне радовать тебя? Вообще без интереса», — максимально безразлично произносит старший Рен, даже не глядя на меня, а наблюдая за Аладдином, теряя терпение, желая быстрее узнать правду о прошлом. По доброте душевной, всего лишь невинное предположение, зачем смотреть на меня как на чокнутую? Почему все смотрят на меня как на чокнутую? Ну да, это Рен Каен, первый принц Империи Ко, главнокомандующий армией Империи и так далее, и тому подобное, но неужели в нем не может быть немного доброты, как в любом человеке? Смотрю на него и понимаю, не может. Понимая, что спор с Реном Каином я вряд ли вывезу, молча ретируюсь в портал. И кто его назначил главным? Хотя мне кажется, он уже родился таким, главным. За секунду до того, как исчезаю в портале, успеваю боковым зрением увидеть, что Синдбад игриво подмигнул мне, говоря таким образом, что все еще любит меня, а не ставит на мне крест, как на непроходимой тупице. Выходила из портала я с горящими от смущения щеками. 3:30. Должен признать, берет слово у Алексии. Есть что-то действительно очаровательное в ее простоте. Синдбад уже хотел было ответить Алексию, вежливо, по делу, но заодно запрятав в своих словах предупреждение, чтобы Фанелис-полукровка восхищался девичьей очаровательностью на расстоянии, и даже не думал подойти ближе, чем того позволяют правила приличия, принятые в их мире. Тиса может о них не знать или не придавать им значения, Му обязан соблюдать, если не хочет конфликта с тем, кто ему будет не по зубам. Хотел ответить, но не успел. Юнан его опередил. Очаровательно, Му, это считать простой волшебницу, что создала джиннов, за каждого из которых ваши государства грызутся друг с другом подобно голодным гиенам. Теперь уже сомнительно, что ей хватило бы на это ума. Стараясь скрыть за напускным безразличием нотку ехидства, произносит Камы. После всего увиденного и услышанного от нее за сегодня, лично я усомнился в ее выдающемся уме и способностях, которые так нахваливал маги, кивает он на Аладдина. А вы знаете, почему солнце восходит на востоке, а заходит на западе, и никак иначе? Словно между делом спрашивает Аладдин, с по-детски милой улыбкой на лице обращаясь к Камыю. Второй принц Империка поджал губы, недовольный тем, что ему задают каверзный вопрос, на который в принципе нет ответа, ведь это то же самое, что спросить, почему сменяются сезоны. Маленький маги хочет выставить его глупцом, чтобы осадить, но на деле лишь себя покажет в невыгодном свете, спрашивая то, что ни одному мудрецу или ученому неизвестно. На это вам не ответит ни один ученый муж, спокойным тоном говорит очевидную истину Камы. С таким же успехом можете спросить про природу существования звезд на ночном небе. Тихий смех, полный легкой иронии, срывается с губ всех трех маги, присутствовавших в зале, что приводит окружающих в замешательство. Ведь принц Камы сказал правду, все были с ним согласны. Ну а Тиса ответит, беззлобно посмеиваясь, отвечает Аладдин, возвращаясь к магической чаше. Ах, так она еще и звездочет, в притворном восхищении, скрывшим за собой откровенную насмешку, тянет Лисишу, стоявший за спиной Каина. Я бы советовал оставить при себе неуместную насмешку, на редкость серьезным тоном пресекает его тит Алексий, привлекая к себе всеобщее внимание. Ее всесторонняя образованность не просто удивляет, а обескураживает. И то, что она рассказывает, не выдумки, которые невозможно проверить. Не знаю, где она смогла приобрести такие поистине поражающие воображение знания, но если бы все вы были хоть отчасти настолько же умны, не говоря обо всем человечестве, этот мир был бы чуточку лучше. Как знать, загадочно тянет Юнан. Знание – это сила. Мир мог бы стать лучше, а мог бы и сгореть в катастрофах и катаклизмах. Вопрос в том, что за человек распоряжается такими знаниями. Поэтому я попросил бы вас, уважаемые королевские сосуды, завершить свои своеобразные игры с Тисой и прекратить испытывать ее терпение, намеренно обижая и насмехаясь, чтобы проверить, насколько хватит доброго нрава этой девушки. Не забывайте, что она в первую очередь женщина, по своей природе подвластная чувствам и эмоциям. Хотя даже я, будучи мужчиной и мирным по натуре человеком, после ваших выходок не стал бы закрывать глаза на подобное, а предпочел бы напомнить вам, что неугомонных мальчишек за плохое поведение принято наказывать. Аладдин прячет улыбку, приятно удивленный тому, как Юнан заступается за Тису, недвусмысленно намекая королям, что если они сами не прекратят, то вмешается он, хотя и знает, что волшебница в случае чего может защитить себя как никто другой. Но, как и сказал Юнан, добрый нрав будет останавливать до поры до времени, поэтому маг-отшельник решил сделать свое предупреждение, которое, судя по хмурым лицам, понял каждый. Мальчик тоже слышал, как она вроде как в шутку, но с немалой долей правды жаловалась маге-отшельнику на то, что ее постоянно разыгрывали в не самой приятной форме короли, к которым она направилась с приглашением на собрание. Как оказалось, Юнан не забыл это, не отмахнулся, и не сделал вид, что его это не касается. Юнан, сильнейший и старейший из всех маги, отшельник, который давно отказался от всех стран и правителей, от всех людей и их проблем, оставшийся верным лишь миру в целом, сейчас добровольно встал в качестве щита на защиту одной единственной волшебницы, показывая, что в этой ситуации он не останется в стороне, как многое привыкли о нем думать, что она его друг, что отныне она под его защитой. Надо же, многозначительно тянет Синдбад, усмехнувшись. Удивляешь, Юнан, вот от кого уж точно не ожидал. Тебе вроде как на все и всех наплевать, с чего вдруг сделался благородным защитником. Должен же кто-то защищать девушку от беды и злых языков, если этого не делает ее избранник. С мягкой улыбкой на лице виртуозно оскорбил короля Синдори маги. Усмешка тут же слетела с губ Синдбада, а глаза опасно сверкнули, пока руки сжали подлокотники роскошного стула, на котором сидел король в окружении своих генералов, не на шутку напрягшихся после услышанных слов. Принцессы Кагёку и Хакуи неслышно ахнули, прикрыв губы широкими рукавами своих традиционных платьев. Наследниц поразила подобная неслыханная наглость, которую позволил себе маг-отшельник в отношении короля Синдории, задев, не просто задев, а пронзив насквозь его мужскую гордость, да еще и прилюдно. Их, как девушек благородного происхождения, с детства учили, что нельзя задевать гордость высокопоставленного мужчины, потому что никогда не знаешь, чем ответит задетый, простой колкостью или военным конфликтом, не говоря уже о месте более изощренной, особенно если возможности и статус позволяют. Алибаба, до этого тихо наблюдавший за взрослыми разборками, опешил, в изумлении приоткрыв рот, когда услышал слова господина Юнана. Такое в принципе опасно говорить мужчинам в их мире, а уж королю. Юный Салуджа бросает быстрый взгляд в сторону Марджаны, будто спрашивая совета, должен ли он вмешаться, что-то сказать или сделать, ведь и король Синдбад, и Тиса дороги его сердцу, однако и господин Юнан ему не чужой после событий в Магнаштадте. Но девушка Фаналис лишь коротко качает головой, призывая молча стоять на месте и не соваться в назревающий конфликт. Они точно в этом вопросе лишние, слишком юные и слишком несведущие в тонкостях взаимоотношений взрослых людей. «Рискнешь повторить?» – тихо и спокойно, а оттого и угрожающе произносит Синдбад, слегка подавшись вперед, словно хищник, готовый броситься в атаку. «Не попугай, повторять не буду», ни капли не растерялся Юнан, сохраняя свой расслабленный вид и абсолютно спокойствие, словно действительно говорил с неугомонным мальчишкой, а не взрослым мужчиной, владеющим наибольшим количеством металлических сосудов. «Не сочти за оскорбление, однако сколь хорош ты ни был бы во всех аспектах, пороков в тебе ничуть не меньше, чем достоинств. А ты, поверь мне, как маги, слишком хорош в качестве кандидата в короли, оттого и страшно представить, какие пороки скрываются в глубине твоей души. Если думаешь, что я лукавлю, то спроси Аладдина», кивает он на мальчика. И то, как Аладдин сначала тушуется из-за обращенных на него взглядов, а после собирается с силами и решительно смотрит в ответ, не оставляет сомнений и вопросов. «Аладдин», — раздается растерянный голос Алибабы, но юный волшебник лишь медленно кивает головой, подтверждая слова Юнана. Мальчик также не стал маги Синдбада потому, что его настораживала эта идеальность короля Синдори в качестве королевского сосуда. Синдбад отвечал всем требованиям и даже больше, но оттого и было страшнее вставать на его сторону. Чем тише озеро, тем страшнее чудище в нем водится. И Тиса тоже знает все это, продолжает свою мысль Юнан. потому я искренне не понимаю, что ее в тебе привлекает. Предполагаю, что наибольшую роль здесь играет то, о чем я говорил ранее, Тиса подвластна чувствам и эмоциям, а не доводам разума. Хотя кто знает, как долго она будет расположена к тебе. Сегодня у нее одно настроение, завтра другое. Рука дракона, бывшего сейчас не главнокомандующим армией Синдории, а давним преданным другом своего короля, легла на плечо дернувшегося было Синдбада, не позволяя тому совершить необдуманную глупость на эмоциях. Юнан не пытался спровоцировать Синдбада, вовсе нет, он честно говорил то, что думал. Потому это и было хуже. Должен же кто-то защищать девушку от беды и злых языков, если этого не делает ее избранник. Это было сродни прилюдной пощечине или плевку в лицо. Неприкрытое унижение и оскорбление. За такие слова, брошенные королю, любого можно было приговорить к казни. Любого, но ни одного из маги, сильнейших в мире волшебников, избранных самой Рух, благословленных и защищаемых ею. И надменный смешок, раздавшийся от Ренакаина, совершенно не улучшал ситуацию, скорее наоборот, ускорял ее превращение в катастрофу. Первый принц всего одним смешком смог передать целое уничижительное послание, которое говорило о том, что будь он на месте Синдбада, и то лучше бы справился и легко приструнил женщину, у него ума точно хватило бы найти нужный подход, чтобы она потом ему по собственному желанию ноги целовала. Тем более конкретно эта женщина своим нравом проста как две монеты, с ней особо изгаляться не придется. А король Синдории, великий обольститель и бабник, знаменитый сердцеед семи морей, с какой-то женщиной сладить не может, вот уж абсурд. Всего лишь одной женщиной, а не оравой, мягкотелый растяпа, вот, что означало послание Ренакаина в адрес Синдбада. Еще и неприкосновенность имени своей женщины отстоять не может, позволяя каждому говорить все, что вздумается. Если чисто гипотетически представить, что у Кайна есть возлюбленная женщина, и над ней посмели бы насмехаться, ставить под сомнение ее ум и таланты, то трупы шутников лежали бы у ног его избранницы в тот же день, когда те позволили себе открыть рот в ее сторону. Вот только Аладдин шумно выдыхает и качает головой, давая понять, что принц династии Рен тоже ошибается. Маленький маги совершенно не поддерживал столь смехотворную самоуверенность Кайна. Если бы все было так просто, как кажется первому принцу, Алексий, видя происходящую баталию, решил воздержаться и не вмешиваться, оставив при себе все свои мысли и замечания. Во-первых, из-за присутствия господина Игнатия, который также сохранял молчание, смотря на других и слушая, что они говорят, чтобы сделать правильные выводы касательно того, что из себя представляют правители других крупнейших и сильнейших держав. Уму не было права пятнать свою честь перед верховным главнокомандующим империи, участвуя в том, что его и вовсе не касается, уподобляясь какой-нибудь торговке-лавочнице, у которой язык без костей. Во-вторых, будучи лично знакомым с Юнаном с самого детства, Му предпочел поступить мудро и прислушаться к предупреждению маги, который показал себя не в привычном виде бестолкового чудака, а напомнил, кем он является на самом деле, и что с ним шутки могут закончиться большой бедой, как и с волшебницей, которую Алексий впредь не будет испытывать. Юнан прав, она в первую очередь женщина, одному богу известно, что она способна вытворить из-за банальной обиды. Простые женщины впечатляют полетом своей фантазии и жестокостью, когда сживают со свету своих обидчиков, а тут еще и волшебница, еще и превосходящая в силе почти всех, кого он знает. Такой враг империи Рем точно не нужен, ему не собирается создавать его собственными руками. Потому и пресекает одним лишь взглядом все намерения своего отряда фаналисов ввязаться в разговор со своими колкими и излишне остроумными замечаниями. Командир дал понять, что игры кончились, а значит всем стоит впредь помалкивать. Особенно в адрес этой волшебницы. Решил поговорить о моих пороках, а сам ты давно святым стал, вернул на лицо усмешку король Синдории, обращаясь к маге-отшельнику. И все же почему-то она хорошо к тебе относится, а не сторонится как прокаженного, что было бы разумнее, что и делают все, кто тебя знает. Если тебе интересно, что она нашла во мне, то может для начала задашься вопросом, что же она разглядела в таком, как ты. Я лишь ничего от нее не требую и не жду удобного момента, чтобы потребовать. Так может именно это ее во мне и привлекает? Ты ничего не требуешь и не ждешь? Смешно. Тогда почему я не слышу твой смех? Ты мне по сей день не можешь простить тот единственный раз, когда я отказал тебе в помощи, спокойным тоном напоминает Юнан, словно его совершенно не трогают попытки Синдбад задеть его чувства. Вернее, отказался стать твоим маги, что ты воспринял как личное оскорбление и предательство, хотя мы с тобой даже друзьями никогда не были, я всего лишь проводил тебя к лабиринту Баала в юности. И вот я в твоих глазах злодей, потому что не согласился встать на твою сторону, потому что призывал лабиринты по всему миру, потому что, что бы я ни делал, все это не несло прямую или косвенную выгоду тебе, а значит, я потенциальный враг. А еще ты бесконечно злишься из-за того, что тебе нечем на меня надавить, чтобы склонить на свою сторону. Понимаешь, к чему я веду? Синдбад понимал, все понимали, потому что Юнан, описывая себя, по сути, описал Тису, которая также свободно странствует по миру, делает, что хочет, общается, с кем хочет, и никому ничем не обязана, но зато обладает большой силой, что делает ее настоящей проблемой для всех. Будет ли Синдбад терпеть второго Юнана, или кто-либо другой из королей, как тот же самонадеянный Каэн, уверенный, что на все в этом мире найдет управу, и смирится ли он, они, если второй Юнан так же как и первый выберет свободную жизнь, а не будет сидеть возле него на привязи из чувств, Тису Синдбад тоже будет называть злодейкой и считать потенциальным врагом, ведь совсем недавно он, как и остальные королевские сосуды, проверял ее на благосклонность, искал границы ее терпения, потому что сомневался в том, можно ли не считать ее врагом. «К чему ты все это затеял, Юнан?» — вмешивается Му Алексий. «Хотел узнать о намерениях в отношении этой девушки. До того, как Аладдин покажет вам историю, как ни в чем не бывало легко сознается Юнан, пожав плечами. Предполагаю, мои изворотливые методы проверить вас не всем пришлись по душе, но, увы, иначе до правды не добраться. И тут-то всех осеняет, что это была изощренная месть за Тису. Как короли проверяли ее, так и Юнан над ними подшутил, оскорбил и заставил не на шутку понервничать. А Синдбаду досталось больше всех, потому что Тису сильнее всего расстроил, нагоняя в Синдории, не без участия Джафара. Но досталось все равно Синдбаду за то, что он этого самого Джафара не осадил, когда надо было. Вот же ты, едва не рыча, выдавливает из себя пока еще цензурные слова взбешенный не на шутку Синдбад. Волшебники, только и произносит Каэн, но по звучанию, он будто выплюнул это слово лужей мерзкого яда, от которого его воротит. «Ой, а у меня все готово», с видом святой невинности объявляет Аладдин, словно никакого конфликта в помине не назревало, и заодно ловко отвлекая всех от разборок на тему кто прав, а кто правее. Решив потратить время с пользой, Тиса при помощи магической карты пыталась найти местонахождение мальчишек, которые никак не возвращались с Артемюры. Страна хоть и не громадная, но найти на ее территории несколько маленьких человечков не самая простая задача. Сначала была идея использовать в качестве ориентира кольца возвращения, но идея была безжалостно уничтожена, когда карта показала какую-то деревянную коробку, в которой лежала куча знакомого шматья, не менее знакомого оружия и пресловутые колечки. Что за? В ужасе вскочив на ноги, Тиса схватила свой посох, намереваясь отправиться в Артемюру. Теперь-то понятно, почему они до сих пор не вернулись, как они вообще умудрились лишиться колец артефактов и одежды. Может, не зря все ее мысли сводились к тому, что Хакурю пора готовить праздные похороны. Взгляд невольно зацепился за лежавший на полке шкафа сосуд Велиала. Тряхнув головой, Тиса открыла портал и собиралась было шагнуть в него, но раздавшийся голос остановил ее. Королева Артемюра не жалует незваных гостей, будто мимоходом бросает Радкалиадес, который фривольно парил в воздухе на коврике за окном покоев Тисы. Создашь много шума, много суеты, и возможно кто-то из невиновных по случайности погибнет. А еще испортишь отношения королевы и короля Синдории. Мне почему-то показалось, что ты к нему неравнодушна, вот и решил предупредить заранее. Показалось ему, как же, бессовестный проныра. Слушаю, терпеливо говорит волшебница, так как ты не смыслишь в гостеприимстве ровным счетом ничего. Начинает пират, залетая на ковре самолете в покое и опускаясь на пол. Он даже не скрывал издевки, давая понять, что своими словами имеет в виду то, что своих гостей, прибывших на остров, волшебница даже не удосужилась встретить. «Я хочу предложить свои скромные услуги дипломата. Я не на переговоры иду. Опять забываешь о короле Синдории», нараспев тянет Рад. «К чему доставлять ему лишние хлопоты, ссорясь с его соратниками? Меня мало заботит его комфорт». Очаровательная попытка солгать, Мастерства немного не хватает, но я оценил. Понимаю, нелегко такой, как ты, принять то, что не все в этом мире можно просто прийти и взять, не спрашивая никого ни о чем, но если быть сдержаннее и действовать аккуратнее, можно избежать многих проблем, которые тебе, я уверен, не нужны. Ну так что, мы договорились. Волшебнице не нравилось все, что сказал король разбойников за последнюю минуту, в большей степени потому, что оспорить ничего не получится. Он предлагал иллюзию выбора, потому что на деле положительный ответ Тисы был лишь вопросом времени. И сколько нынче стоит скромный дипломат? Сущую мелочь, госпожа волшебница, одно крохотное желание, которое тебе не будет стоить ничего. Подари мне свободу, когда я об этом попрошу. Но вас никто не держит, вы вольны уплывать с острова хоть сейчас куда угодно. Не держит, но я пират, и в моей жизни все непостоянно. Кто знает, чего мне захочется завтра или послезавтра. Действую на опережение, заручаясь помощью заранее. На что уголок губ Тисы дергается вверх, показывая, что девушку впечатлила подобная предусмотрительность. Договорились? С хитрой улыбкой на лице протягивает раскрытую ладонь Рат. Только пообещай. Прозвучит сентиментально, но я не утратил веру в силу человеческого обещания. Договорились? Принимает она решение, пожимая чужую руку в ответ. Я обещаю, что подарю вам свободу, когда вы об этом попросите. После чего оба шагнули в портал, ведущий на территорию королевства Артемюра. Глава 45. Урок истории. Части. Аладдин показывал историю Аль-Матарана избирательно, задерживаясь лишь на важных моментах и отметая всю лирику. Увы, в случае с правителями государств он не мог позволить себе терять драгоценное время, отводя показу прошлого несколько дней, как было с ребятами, когда они очнулись на этом острове. Да и собравшиеся сегодня не молодые, ищущие приключений мальчишки, а взрослые, повидавшие многое в своей жизни серьезные люди. Им может просто надоест смотреть чьи-то забавные деньки, и если они уйдут, план собрать всех для обсуждения дальнейшего будущего мира рассыпется прахом. Мальчик понимал, что всех прибывших интересуют только две вещи. Первое, каким человеком был король Соломон и какую идею несло в мир его правление. Вторая, прошлое Тисы и Арбы, так как эти два отголоска былых времен, что не так давно считались лишь пустой легендой, живут среди них по сей день. Им нужно знать, что из себя представляет враг союзник и на что по-настоящему способна каждая из них, чтобы здраво взвесить всевозможные риски. Сама мысль, что их мир не единственный, как и люди не единственная разумная раса, уже заставила многих напрячься и не на шутку задуматься о бытии в целом, а когда юный маги подобрался к той части истории, где в основе лежала жизнь отряда сопротивления под предводительством Соломона, многие расслабленно выдохнули, услышав знакомые шутки одной черноволосой волшебницы и увидев те глупости, что она творила. Король Синдбад время от времени даже прикрывал лицо ладонью, чувствуя то ли кусты да за ту или иную выходку волшебницы, но все же больше забавляясь. Однако по мере того, как беззаботные деньки отряда сопротивления сменялись другими сценами, Аладдин замечал, как все отчетливее менялось выражение на лицах тех, кто смотрел события давно минувших дней. И если вначале все беззлобно хмыкали, хихикали или прикрывали лицо ладонью, выражая чувство стыда из-за происходящего, то чем больше сцен битв показывал Аладдин, тем быстрее чужое веселье подходило к концу. А еще то, какой представала перед ними совсем еще юная Интисар, которой в начале повествования было всего 17 лет, не вселяла спокойствия в сердца смотревших. Уже в таком возрасте она была на редкость талантливой волшебницей с огромным потенциалом для дальнейшего развития, привычная болтливость и легкомысленность, множество глупостей и шуток, которые она произносила, вызывали своеобразное умиление тем, что это действительно она, что у нее всегда был такой нрав. Вот только не такой уж доброй она была в юности. Это стало очевидно во время одной из первых серьезных потасовок Интисара и Иснана, когда волшебница принесла сопротивлению упущенный ими священный посох. Циничная, самодовольная, эгоистичная, несоциализированная, искренне не понимающая, почему ее хладнокровное отношение к чужим проблемам вызывает у остальных негативную реакцию, но и не сильно переживающая из-за этого. Эгоцентричная девчонка, у которой весь мир вертится лишь вокруг нее и ее желаний, а остальные просто фон, который ее мало заботит. Но стоит отдать ей должное, признавать поражение она умеет, и делает это с высоко поднятой головой. Именно после этого за ее тренировки, а также за воспитание взялся волшебник по имени Дергам, которого наблюдающие постепенно узнавали по ходу истории, как и двух его приемных сыновей, являвшихся лучшими учениками этого человека. Сархан и Анвар. 3 года спустя, Интисар была уже другой. Повзрослела, набралась опыта не только в магии, что приумножило ее силу, но и в общении с людьми. И хоть ее привычка говорить смешные и не очень глупости в подходящие и не очень моменты никуда не делась, а скорее вышла на новый уровень, но та холодная эгоистичная безжалостность, с которой руководствовалась юная она, не обременяющая себя душевными терзаниями о том, каково другим от ее слов и действий, заметно уменьшилась, но не исчезла. А еще Интисар любила магию. По-настоящему, искренне, самозабвенно и сильно любила магию, любила разбираться в ней, изучать свойства и законы, по которым она работает, изобретать что-то свое, пробовать, познавать все, что ей мог дать дивный мир чудес. У этой девушки был собственный маленький мир ее интересов и увлечений, в который она погружалась полностью с непомерным любопытством ребенка, которому до глубины души интересно все, что его окружает. В каком-то смысле она была маленьким ученым, где-то изобретателем, а в чем-то и вовсе первооткрывателем. И эта тяга к познанию давала свои плоды стремительно, все больше и больше возвышая девушку среди других волшебников не только силой, но и исключительными умениями, а также знаниями в магии. На этой почве у нее сложились крайне теплые отношения с умнейшим волшебником всего сопротивления, Уралтуга Нойнуэфом, для которого она стала отрадой, потому что до этого радости познания научной стороны магии ему было ни с кем разделить, кроме Соломона. Не все в их отряде были так жадны до знания о природе волшебства, как им можно управлять, и какие границы благодаря этим знаниям можно пересечь. Однако проблема с Интисар по-прежнему сохранялась, ведь безжалостность ее уменьшилась, но не исчезла. Интисар стояла возле больших дверей, подпирая стену, скрестив руки на груди, и ожидая прибытия своих товарищей. «Ты что за кровавый коридор там устроила?» — спросил Иснан. «Ни одной лишней смерти», — парировала девушка, не изменившись в лице. «Только те, кто на меня нападал. Я не видел ни одного бессознательного человека, все убиты. Хочешь сказать, все на тебя нападали, и ни один не попытался сбежать?» — это уже спрашивал Соломон. «Так, ты мне что сказал? Расчисти нам путь внутри Гануда, пока мы будем снаружи. Вы добрались сюда без проблем, вот и отлично, занимайтесь посохом, он за этой дверью вместе с живым владельцем. И поторопись, ему недолго осталось». Синдбад, широко распахнув глаза, в ужасе смотрел на дело рук своей возлюбленной женщины, не веря, что она с такой легкостью способна отнять чью-то жизнь, пускай и врага. Как и 8 генералов Синдории, король представлял многое, когда думал о том, на что по-настоящему способна эта девушка, но это, такое даже фантазия была не способна вообразить. Ведь это так не вязалось со всегда улыбчивой и веселой волшебницей, смеющейся из-за любой глупости. По правде говоря, иногда Синдбад на полном серьезе думал, что ей убивать-то никогда не приходилось, не считая того случая с генералами Империко, но тогда ей был отдан приказ, которому она даже при желании не могла воспротивиться. И Синдбад частенько позволял себе допускать мысль, что руки ее может и приносили кому-то беды, творя пакости разного масштаба, но крови на них никогда не было. Однако теперь он видит, что наивным добродушным дурачком в их паре был скорее он, нежели она. И хоть ему было не до реакции остальных, однако Синдбад не сомневался, что представители со стороны Империка и Империрем шокированы увиденным не меньше. Наверняка в их глазах образ глупенькой веселушки-хохотушки Тис рассыпался подобно разбитому хрусталю. И кто знает, возможно, казненные ее рукой, но все еще по приказу императрицы Гёкуин, генерал Элисирю и Какухёшуу не вызывали в глубинах не такой уж и ранимой, как оказалось, души волшебницы сильных мук совести из-за совершенного. А Интисар внутри была далеко не так спокойна, как снаружи. В этот раз на нее действительно нападали все, и она оборонялась, атаковала в ответ, но, кинув мимолетный взгляд на одно из мертвых тел, она увидела на руке трупа самодельный браслет с деревянными квадратиками, на которых были вырезаны буквы, а буквы складывались в одно единственное короткое слово «Папа». Прикрыв глаза, волшебница глубокий медленный вдох и выдох, поджимая губы, словно убеждала сама себя, что все сделала правильно, что она ни в чем не виновата, что большого выбора война не дает. А они, увы, не танцевать сюда пришли. А вот и оно, доказательство того, что ее сердце не такое черствое, каким казалось, но и недостаточно мягкое, чтобы спустить спасенной Шибе с рук то, что пропитанная насквозь религиозными учениями девочка осмелилась сказать тем, кто ее спас от смерти. И пока все обхаживали юного члена сопротивления, делая ей скидку в силу возраста, Интисар недвусмысленно намекнула той, что если малявка будет действовать ей на нервы, то она без промедления отправит ее на встречу с отцом, о котором так преданно грезила малышка, и никто ее не успеет спасти от гнева черноволосой волшебницы. Интисар, что это было? Она всего лишь маленькая девочка, которой праведники промывали мозги на протяжении всей жизни. Ты ведь понимаешь, что ей нужно просто объяснить, как все на самом деле. Почему ты вела себя так грубо с ней? Потому что она не ценит жизнь, ни свою, ни чужую, твердо произнесла девушка, посмотрев в зеленые глаза друга. Как можно так расточительно относиться к жизни, тем более своей? И все это ради какой-то призрачной надежды на то, что Бог. Даже говорить об этом не хочу, ненавижу религиозные бредни. Но в этом нет ничего удивительного, спокойно парировал парень. Все жертвуют своими жизнями. Кто-то ради достижения цели, кто-то ради своих родных, кто-то ради своей веры. Это нормально. Нет, Анвар, ничего нормального в этом нет. Хочешь сказать, ты не готова пожертвовать собой ради достойной, по твоему мнению, причины? Лукаво спросил он. Я готова выжить ради достойной причины, уверенно отчеканила она, заставив парня удивленно округлить глаза от неожиданного ответа. Умереть проще простого, любой дурак может это сделать, а ты попробуй выживи. Задача не для слабаков. Да, ухмыльнулась она, слегка оскалившись, будто бросает кому-то вызов. Марджана неосознанно подается вперед, услышав эти слова, и даже отряд фаналисов невольно проникся услышанными словами сильнее, чем они сами того ожидали. Пережившие рабство, горести и страдания, спасенные чужой добротой, которые готовы были отплатить собственной жизнью в качестве бесконечной благодарности за свободу, выжить, не умереть ради кого-то или чего-то, не положить свою жизнь на алтарь подобно подношению, доказывая свою верность и преданность, а выжить, разве не это по-настоящему показывает всю ценность того, за что борешься, всю серьезность твоих намерений? Они никогда прежде об этом не задумывались, считая, что служить и в случае необходимости пожертвовать собой – неоспоримое доказательство преданности. Но выжить, выжить действительно намного сложнее, чем умереть. Задача не для слабаков, а фаналисы, племя сильнейших, значит, не Марджана, не те, кто стоял за спиной Муалексия, не могут позволить себе слабость. Они будут жить, они будут выживать раз за разом ради того, за что и кого борются. Даже удивительно, что всего лишь пара слов, слетевшие с уст волшебницы больше тысячи лет тому назад, смогли так сильно впиться в сердце каждого, кто это услышал. Дракон на мгновение прикрыл глаза, находя в ее словах, с которыми он был всецело согласен, что-то по-детски милое и наивное, но совершенно не отрицая их правильность. Алибаба поджимает губы, вспоминая дорогого друга, который отдал свою жизнь ради их родной страны. Касим, готов ли он был выжить, если была бы возможность, или он с самого начала рассчитывал расстаться с жизнью, надеясь, что эта цена, которую он заплатит, станет для Балбадда гарантом светлого будущего? К сожалению, юный Салуджа вынужден согласиться со словами Интисар, умереть проще простого, а вот выжить и разгребать все то, через что потом пришлось пройти Балбадду, намного сложнее. Да и получается, что жизнь Кассима потрачена впустую. Балбад пришел к тому итогу, к которому падал последние несколько лет, которого они с Кассимом так хотели избежать, а именно, стал вассальным государством империи Ко, которая вскоре полностью превратит страну в одну из своих провинций, с той же культурой, валютой, традициями, даже одеждой и прочим, не оставив от былого Балбадда даже воспоминания. Впрочем, и остальные, кто слышал эти слова, не остались равнодушны к ним, потому что оспорить их было невозможно. Это так просто, так очевидно, но так непривычно и дико слышать. Однако помимо ранних неизвестных сторон волшебницы, которые все сейчас имели возможность лицезреть, кое-что оставалось неизменным. Например, личная жизнь Интисар. Оказалось, даже в те времена она умела напрочь не видеть направленных в ее сторону заинтересованных взглядов воздыхателей, при этом уверенная в том, что к ней интереса никто не проявляет, что ее временами сильно удручало. Может, это какая-то болезнь? Тихо делает предположение Хинохоха, на что получает в ответ от каждого генерала многозначительные хмыканье, означающие полнейшее и неоспоримое согласие касательно невнимательности девушки в подобных вопросах. Она просто до смешного неискушенная, оттого и не распознает чужой интерес, беззлобно произносит Пести, и не то чтобы с ней мог кто-то поспорить. Увлеченные просмотром истории, представители Синдории не замечали, что Рен Каэн способен сосредоточенно слышать не только то, что видит перед своими глазами, но и воспринимать сторонние звуки, например, чужие разговоры. Надменная усмешка трогает губы первого принца Империко, который поражался человеческой глупости некоторых лиц, которые сами раз за разом вкладывают в его руки полезную информацию, которую он в дальнейшем грамотно использует, разыграв факты словно в карточной игре, чтобы получить максимальную пользу для себя. Вот только всеобщее многозначительное качание головой тут же обрывается, как только волшебница из числа сопротивления открыто признается в своей симпатии к девушкам и целует одну из своих подруг в губы. Лицо короля Синдории в этот момент не смог бы изобразить на картине даже самый умелый художник. Такой спектр эмоций не в состоянии передать ни одна кисть. Зато все присутствовавшие могли его лицезреть, оттого и сдерживали рвущиеся наружу смешки. А в это время не менее ошеломленные волшебники, находившиеся в то время прямо возле творящегося безобразия, в не меньшем шоке слушали о том, что у Интисар всегда была тяга к женщинам, потому что они хорошие, они ласковые и нежные, а еще ей их общество гораздо приятнее, чем мужское. Да это как, черт возьми, вообще возможно? В голос кричит Алибаба, в ужасе хватаясь за голову и чувствуя, как лицо вместе с кончиками ушей едва ли не горят от смущения, но его все игнорируют. В частности король Синдбад, что сидел с открытым ртом и вовсе отказывался верить в увиденное, а еще с ужасом понимая, что мысль о том, что его красавица любила пошалить с женщинами, не на шутку будоражила и даже немного возбуждала королевское воображение, но все же больше ошеломляла и обескураживала, и, словно всего предыдущего было мало, заставляла задуматься, а не потому ли она невинна и неумело отвечает на его чувства, не горит от страсти по щелчку пальцев в его объятиях, что он не так хорош, чтобы избавить ее от старой привычки, не доказал, что мужская ласка придется ей по вкусу намного больше, нежели женская. Но, как выяснилось дальше, ни один Синдбад такой доказатель сыскался. Король Синдории с самого начала чуял что-то неладное в повышенном внимании волшебника и снана к девушке. И если поначалу его попытки задеть ее казались детскими и глупыми, то когда он попытался поцеловать ее, подозрения Синдбада перестали быть такими беспочвенными. Он узнал этого волшебника, пока, в этот момент истории, который показывает Аладдин, еще сопливого мальчишку, но это без сомнения тот самый ублюдок, который напал на Синдорию во время праздника, устроенного по случаю возвращения принца Хакурю из лабиринта Загана вместе с Джинном, того самого волшебника из Аль-Сармин, который словно в лихорадке шептал всякий бред, когда увидел Тису, смотрел на нее с такой болью во взгляде, что Синдбад на мгновение даже растерялся, позволив себе абсурдное предположение, что так смотрит на тех, кого любит больше жизни, того самого злодея, которого он убил с помощью силы Факалора в небе над морем, омывающим берега королевства, перед этим намеренно с насмешкой и незатаенным пошлым подтекстом сказав, что он позаботится о девушке, поэтому волшебник может спокойно отправляться в загробный мир, сам не знает, что тогда толкнуло его на такую глупую издевку, достойную задиристого мальчишки, а никак не гордого короля, но в тот момент, когда Синдбад еще и раскрыл Иснану свой секрет, показав, что он наполовину павший в порог, в тот момент он хотел, чтобы дерзкий мерзавец четко знал, что эта женщина не останется без особого внимания короля Синдории, хоть на самом деле тогда его величество подразумевало особое отношение как к тому, кто может быть как-то связан с Аль-Сармин, его злейшими врагами. Бесстыдный подтекст он вложил в свой голос исключительно дабы позлить противника, забавы ради. И это, к искреннему удивлению короля Синдории, так разъярило Иснана, словно Синдбад посягнул на его законную жену. Получается, не так уж и не прав был Синдбад в своих предположениях. Этот Иснан, как оказалось, с юности питал интерес к черноволосой волшебнице с глазами цвета янтаря. И если сейчас они все так молоды, то что ждет их дальше? Как будут развиваться их отношения, раз много лет спустя он будет смотреть на нее с такой виной, надеждой, что все это не сон, болью и отчаянием? Рука непроизвольно легка на левую половину груди, а в памяти всплыло предупреждение Иснана перед боем, что он вырвет ему сердце, если тот посмеет даже посмотреть в сторону девушки. И ведь в бою действительно чуть не вырвал. Это и вынудило Синдбада использовать силу, которую он приобрел, наполовину впав в порог. Но даже так по возвращении во дворец, рану, которую ему нанес Иснан, залечивали 4 лекаря во главе с Емурайхой. «Уже уходишь, а подружку-то забыл у меня, она мне не подружка. Ты ведь понимаешь, что если она, ваш союзник, то я вырву информацию из ее уст любыми способами, любыми. Она не одна из нас, просто женщина и ничего более. Вот как, замечательно. Тогда, если ты не против, оставлю ее при себе. Негоже такой красавице оставаться без внимания, тем более когда есть тот, кто мог бы оценить ее по достоинству. Скажи это еще раз, и ты покойник. Ты сам оставил ее мне. Досадное упущение, согласен. Придется вырвать твое сердце из груди, чтобы исправить эту оплошность». Тихий выдох срывается с губ короля Синдории, когда перед глазами стремительно проносится произошедшее тогда. Его тогда не только ранили, а вообще чуть не убили. И все из-за того, что он решил спровоцировать противника дерзкими речами в адрес одной женщины. Вот почему Синдбада тогда накрыла злость по отношению к той, что на тот момент была лишь гостьей в его стране. Что она скрывала, раз его чуть не убили за один лишь намек, что он так просто не оставит ее в покое. Он ведь поначалу к ней не прикасался, ничего действительно серьезного и совсем уж бесстыдно неуважительного себе не позволял, вправду обращался как с гостьей. Изначально, когда он предложил ей погостить в Синдории, им руководило безобидное желание по возможности помочь забавной девушке, по классике оказавшейся в беде, а в дальнейшем всего лишь решил совместить приятное с полезным и получить капельку ее расположения, если не крепкой дружбы, подобно той, что его связывало со своими генералами, то банально симпатии как от женщины, раз уж ему Рейха заверила, что ее таланты в магии редкие и без сомнения ценны. Ничего ужасного или предосудительного он делать не собирался, провалились бы несколько его попыток, он бы оставил это дело, посчитав его гиблым, и решил бы просто не ссориться с человеком, а держать доброжелательный нейтралитет. Но все изменилось, когда выяснилось, что за нее готовы даже ему, королю и лидеру Альянса Семи Морей, шею свернуть, невзирая на возможные последствия и месть со стороны его верных генералов и союзных государств. И мысль была лишь одна. Она скрывала что-то несомненно важное, раз за нее так заступались. Секреты, которые могли поставить под угрозу его королевство, едва ли не зубами вырванная победа в сражении и жуткая рана, которую лишь чудом удалось тогда исцелить, все это и было причиной того гнева, что обрушился на ничего не понимающую девушку, что потом бежала прочь от него. Секреты. Синдбад ненавидит не знать чужие секреты, притом свои он не раскрывает никому, даже ближайшим друзьям. Недаром говорят, больше всего мы ненавидим в людях то, что есть в нас самих. Синдбад терпеть не может тех, кто честно как на духу не рассказывает ему свои секреты, потому что сам такой же, лицемерный и двуличный король. Это правда, он даже оспаривать такие слова по отношению к себе не будет, но и выводы делать тоже не спешит, потому что прекрасно знает, что они ему не придутся по душе. Но, как оказалось, тогда был лишь один секрет, вынудивший Иснана сцепиться с королем в схватке. Волшебник был неравнодушен к Тисе, вот и весь секрет, ставший причиной опрометчивых действий накрутившего себя самостоятельно Синдбада, из-за которых девушка исчезла из-под его носа на целый год. Это глупо, так глупо, что стыдно. Он, форменный идиот, сорвавшийся на девушке из-за собственных придумок и паранойи, с которой живет бок о бок со времен разрушения первой Синдории. Вместо того, чтобы подумать и подойти к ситуации здраво, почему он не может быть лучшей версией себя рядом с ней? Почему он сам, собственными руками раз за разом совершает бесконечные ошибки рядом с ней? Проклятая судьба словно издевается, насмехаясь над его самомнением за то, что когда-то он возомнил себя ее баловнем, которому все сходило, сходит и будет сходить с рук. Судьба будто решила от него отвернуться, более не указывая верного пути, который был ведом лишь ему, а оставив один на один с жизнью, в которой будущее перестало быть определено и может в любой момент свернуть в совершенно другом от намеченного ранее направлении. Судьба будто лишила его своей благосклонности с момента появления этой девушки, из-за которой все, все в мире, где бы ни ступила ее нога, начало переворачиваться вверх дном, и Синдбад более не в силах предугадать, к куда его приведет то или иное решение. И король вовсе не обвиняет волшебницу в чем-либо, даже не думает всерьез связывать ее с происходящим, но он просто не может понять, что произошло, почему все стало так. Вполне вероятно, что это всего лишь совпадение, но он стал опрометчив, потому что любовь застилает ему взор и здравый смысл, как бывает со всеми людьми, или же что-то в мировом порядке действительно изменилось. Выражение лица Юнона резко меняется, когда взгляд улавливает порхающую возле правой кисти Синдбада одну черную рух, которая тут же исчезла, словно испугалась, оказавшись замеченной. Но этого хватило, чтобы маг-отшельник более не выпускал из поля своего зрения короля Синдории. Интисар – это сильное и звучное имя, а она, дурашка, ей не подходит. Упрямо поджала губы Шиба. Буду звать ее Тиса. Да, так и буду. Вот тут-то и стало понятно, откуда взялось то имя, которое волшебница решила взять себе после того, как освободилась от влияния Ренгёкуин и предстала перед всеми уже самой собой. «Мы покидаем деревню Мантикор на рассвете», — любезно напомнил Соломон, прекрасно зная, что Интисар любит поспать часок-другой. «Временами», — медленно протянула Интисар, смотря куда-то вверх, — «я тебя очень сильно не люблю». «Знаю», — коротко улыбнулся волшебник, не отрываясь от книги, «но в остальное время ты меня очень сильно любишь». «Каков нахал», — в шутку возмутилась Интисар. «Подождите, что значит «любит»?» Удивленно округлили глаза Иснан. «Интисар, ты ведь...» Но главного волшебник так и не смог произнести, опять покраснев. Вместе с Уга, а к ним и Фалан с Арбой присоединились. Эти четверо не решились кому-либо рассказать об утреннем инциденте и шокирующем признании. «Ты про дружескую любовь слышал? Про братскую?» «Слышал, но первым тебе в голову пришло совершенно другое. Подозреваю, что тебе нестерпимо хочется, чтобы я закрутил роман с мальчиком, который младше меня». Голос был насквозь пропитан двусмысленностью. Она одной лишь интонацией напоминала ему о том, как он хотел ей доказать кое-что сегодня. Если многие пропустили последнее препирательство как фоновый шум, сконцентрировавшись на том, какие именно отношения связывали Интисар и Соломона, то Синдбад, наоборот, невольно заострил внимание на интересе и зарождающейся симпатии между волшебницей и Иснаном, из-за чего поджал губы, выражая свое недовольство. Но все это было лишь затянувшееся вступление, глупости до милости, все это было ничем на фоне того, что Эладдин показал дальше. Битва с так называемыми праведниками, в которой раскрылась истинная сила волшебников сопротивления, поражающее воображение, превосходящее тех же волшебников Магнаштадта тысячекратно. Но что еще сильнее всех ошеломило, так это, разве... прошептала заплаканная Шиба. «Разве вы не будете сражаться вместе с остальными?» тихо спросила малышка, удивленно глядя на застывших разведчиков. «Где те весельчаки, которых она видела? Где та легкомысленность и задор? Где их улыбки?» «Сражаться?» хмуро повторил Сархан, не сводя глаз с воздушной флотилии церкви. «Нет, малышка, не будет никакого сражения. Сражение и уничтожение – разные вещи, не уступая в серьезности другу», произнес Анвар. «Сегодня никакой пощады», — бросил Дергам. «Это было не оспорить, не вымолить пощады или прощения, это был приговор, который вынесли палачи. И среди них стояла женщина, что еще некоторое время назад глупо дурачилась с Юнаном под какую-то кошмарную музыку, растрачивая свои магические возможности на абсолютно бесполезную, якобы веселую ерунду».